письмо. Если вы прошли через плохие взаимоотношения или несчастливый брак и все еще не поднялись над этим, существует технология, благодаря которой вы можете избавиться от негативных эмоций. Она называется письмо. Ей много где обучают, поскольку она является невероятно мощной и эффективной. Вот она. Сначала вы садитесь и пишете письмо. Оно состоит из трех частей, длинных или коротких, как вам будет угодно. Первая часть. Я беру на себя полную ответственность за наши взаимоотношения. Я сам завел себя в них, и мне нечего предложить в качестве оправданий. Не пишите, насколько вы невиновны и огорчены, так как это вы говорили в прошлом. Вторая часть письма. Я прощаю тебя за все, что ты когда-либо сделал, причинив мне боль. Хорошо выделить все то, за что вы прощаете другого человека. Одна женщина, использовавшая эту технику, исписала 8 страниц. Она написала все, за что простила своего бывшего мужа. Заканчивать письмо так. Я желаю тебе только хорошего. Потом вы на конверте пишете соответствующий адрес, приклеиваете достаточное количество почтовых марок, бросаете его в почтовый ящик и отправляете его. В тот момент, когда вы завершите письмо и позволите ему безвозвратно упасть в почтовый ящик, вы почувствуете такую свободу и радость, какую сейчас не можете даже представить. В эту минуту плохих взаимоотношений больше не будет, и вы сможете ладить с адресатом. До этого момента вы остаетесь погрязшим в болоте бессмысленной злобы и негодования. Посетивший семинар бизнесмен рассказал мне поучительную историю, относящуюся к письму и прощению. Он был женат и имел 4 детей. Вместе со своим коллегой они работали 10 лет, создали успешный бизнес. Как-то раз его партнера не было в офисе, а когда в тот вечер он пришел домой, оказалось, что его жена ушла. Потом он узнал, что его жена и его партнер состояли в заговоре с тем, чтобы лишить бизнес его активов нескольких сотен тысяч долларов, а затем вместе сбежать, что они и сделали. Рухнула вся его жизнь. Он остался с 4 детьми и глубоким чувством злости и предательства. 4 года он был сам не свой от горечи и негодования. Его жена и партнер переехали в другую страну, поэтому поиск их законными средствами был невозможен. Он сосредоточил все свои усилия на том, чтобы уберечь себя от личного банкротства. Его взаимоотношения с детьми испортились. 24 часа в сутки его переполняли мысли о том, как плохо, как несправедливо, как незаконно с ним обошлись. Когда был первый день нашего семинара, он сидел тихо, не сказав ни единого слова. Мы говорили о концепции прощения. На второй день, когда он вновь пришел, это был уже другой человек. Он выглядел отдохнувшим, улыбался. Он поприветствовал других и представился. По секрету он рассказал мне, что ночью просидел 3 часа за составлением этого письма. Затем, выйдя из дома, прошел несколько кварталов и отправил его. Он сказал, что это сработало точно так, как я описал на семинаре. В тот самый момент, когда он опустил письмо в почтовый ящик, он почувствовал себя полностью свободным. По окончанию семинара впервые за 4 года он выбрался на прогулку с женщиной, с которой познакомился в классе. Потом он сказал мне, что его взаимоотношения с детьми улучшились. Они смогли простить мать за то, что она бросила их, и затем решили хорошо относиться друг к другу весь остаток своей жизни. Впервые за многие годы они снова были счастливы. Третья личность, которую вы должны простить, это вы сами. Вы должны простить себя за каждую глупую или жестокую вещь, которую вы когда-либо сказали или сделали. Запомните, вы не идеальны. Вы совершали ошибки. Вы говорили и совершали множество никчемных поступков, когда росли и взрослели. Когда вы хотели изменить ситуацию, вы должны были что-то сделать. Но каяться и горевать над прошлыми ошибками бесплодно. Это явный признак слабого характера. Раскаяние обычно используется как оправдание того, что ничего не движется вперед. Все мудрые взрослые люди делали глупые, абсолютно глупые ошибки. Именно таким путем они пришли к мудрости. Теперь вы должны простить себя за все. Ключ к королевству психологического и духовного развития есть прощение. Когда вы действуете, будучи всепрощающим человеком, то развиваете в себе черты величия, подобно тем великим людям, которые когда-либо ступали по земле. Вы становитесь подобны ангелам. Акт прощения начинает процесс удаления скопившегося чувства вины, злости и негодования, которое плодит отрицательные эмоции в вашем подсознании. Постоянная практика в прощении каждого и за все делает вас более добрым, сострадательным и оптимистичным.